12. Женя. «Господи!» — ахнула родительница вместо приветствия. «Подрался!» — прикрыла рот пальцами, укоризненно покачала головой. «Мать у меня красивая и молодо выглядит, за собой следит. Выдержкой и манерой поведения похоже на английскую королеву. Но это при посторонних, а со мной добрая, милая, сердобольная. Чувствую себя маленьким и провинившимся. Я забыл про синяк. Башка так трещит, что все мысли только о боли в черепушке. Да где бы я подрался, ма? По привычке, выработанной с детства, отмазываюсь. У нас мальчишник в сауне был с Вадькой и Санькой. Поскользнулся на мокром полу, вот и... По глазам вижу, не верит. Ох уж это материнское сердце, мысленно закатываю глаза. Проходи уже, стол накрыт. Батя дома? Дома, у себя. Пойду позову, мне аспиринчик найдется? Найду. Отец на своем неизменном месте, в кабинете за столом. Бумаги, бумаги, бумаги вокруг. Застрял в прошлом веке. Не приемлет технику. По старинке требует документы в печатном виде. Благо, не на пишущей машинке и не от руки. Хотя не удивлюсь, если и такие найдутся. Предку 60. Он в ясном уме и здравой памяти, а его деловой хватке остается только позавидовать. Умеет просчитывать ходы наперед и ни одной провальной сделки. Как он это делает, для меня до сих пор остается загадкой. Жаль, не могу похвастаться тем же. Усидчивости не хватает, чтобы вникать во все тонкости отцовского бизнеса. В конце концов, у него огромный штат аналитиков, а если что, всегда могу обратиться к ним. Отца я уважаю, несмотря на его скверный характер, и в старости представляю себя именно таким — умным, остепенившимся, с проницательным взглядом, от которого подчиненные мгновенно втягивают головы в плечи и боятся поднять глаза. Густые, абсолютно белые волосы и аккуратная бородка придают отцу некий лоск олигарха. Сам он под жарой, следит за питанием, плавает и посещает спортзал, что никак не вяжется с его отказом осваивать современную технику. Списываю это на стариковские причуды. «Батя, привет!» Взмахиваю ладошкой, опираясь плечом о косяк. «Мать обедать зовет». Вместо ответного приветствия подвергаюсь недовольному сканированию темных глаз старика. Немного дольше его взгляд задерживается на лице. Там малиновый фингал. Да, я не оправдываю отцовских надежд. В компании, в которой я числюсь штатным юристом, появляюсь редко. Собрание пропускаю, даже мой стиль одежды раздражает старика. Что поделать? Строгие костюмы не моя фишка. То ли дело джинсы, футболки, кроссы. Для разнообразия могу надеть сверху пиджак. Все. Так что, обедать идем? Поторапливаю старика. Скажи, я сейчас. Сматываюсь в гостиную, где стол почти накрыт. Домработница Зоя Ивановна в своем неизменном темно-синем платье с белым воротничком и передником ставит третий прибор. Мать критично осматривает сервировку. Бать сказал, сейчас придет. Плюхаясь на свое место, по правую руку от места главы семейства. Руки помыл? Нет, конечно. У нас с этим строго. Пардон. В ванной ненадолго зависаю, разглядывая фингал. Помимо сине-малинового пятна под глазом, на щеке чуть заметны розовые полоски от Юлькиной пощечины. Потому мать и не поверила про «поскользнулся, упал». Двигая челюстью, рассматриваю украшение. «Да, Жека, ты сегодня красавчик. Хорошо тебя приложили. Что друг, что подруга». Умывшись, прихожу обратно. Отец уже за столом, садимся с матерью одновременно. Она традиционно напротив меня, по левую руку от отца. «Приятного аппетита!» — желает нам Зоя Ивановна. Кладет рядом с моим прибором таблетку аспирина и уходит. Официально семейный обед можно считать начавшимся. Едим молча. Изредка спрашиваю, кто готовил. Почти все — мать. Она любит кухню. Хвалю. Очень вкусно. Мать сдержанно улыбается, отец, чувствую, косится. В воздухе зреет напряжение. Каждый раз, когда у меня какой-то косяк, складывается ощущение, что родители знают, что у меня случилось, причем в подробностях. И мне не 28, а 12. Самый шкодный возраст. Я тогда начал искать свое место под солнцем и самоутверждаться. Во многом благодаря Вадьке с Санькой. Будь какая другая компания, еще неизвестно, во что бы я вляпывался. А так самое криминальное у нас было надавать тумаков Наташкиным ухажерам. Наташка — сводная сестра Брянцева, та самая, что скоро станет Альшевской. Отец, сколько помню, всегда был строг, но справедлив. Если наказывал, то за дело. Хм. Старик прочистил горло, когда Зоя Ивановна унесла тарелки. Скоро подаст чай. И пока пауза в трапезе, спросил. Я слышал, твои друзья жениться собрались. Началось. Ага. Дат пока нет. Увлеченно скручиваю салфетку, мастеря из нее гуся. Утрясают кое-какие дела. И что, хорошие невесты у них? Я на чужих невест не заглядываю. Насколько они хороши, пацанам судить. Главное, что им нравится. Это хорошо, что ты на чужих не заглядываешь, — вставила мать. Нельзя в чужую семью лезть. А сама Натца зыркнула. Верно ли, — говорит. Фонарь откуда? Уж не из-за чужой ли женщины? Ядовито бросил глава семейства. Эй, бать, ты чё, я ж говорю. Поскользнулся в сауне, упал. Вру, надеюсь, убедительно. Но чувствую при этом себя школьником, а не взрослым мужиком. Угу. На кулак чей-то, с сарказмом. Ай, да ну вас! Не хотите, не верьте! Откидываю салфетку. Спасибо за обед, я к себе. Собираюсь встать. Стоять! Ну что еще? Поджимаю губы, но остаюсь на месте. Вечером будь дома, у нас будут гости.